Глава 7. Стелла. Я провела в Гринфилде еще час, болтая и собирая пазл с Маурой. Мы перебрались в общую комнату, когда я взяла под контроль эмоции и провели остаток времени вместе, собирая горный пейзаж из 500 деталей. Я бы осталась подольше, но нужно было подготовиться к благотворительному вечеру. Времени оставалось в обрез. Я вернулась домой меньше, чем за 2 часа до прихода Кристиана. Волнение поглотило меня изнутри, заглушив затянувшуюся тоску от визита к Мауре. Сегодня я впервые проведу вечер с Кристианом. Ужин в Деламонте не считается. Мы практически не разговаривали. Я пошла в душ и шагнула под горячую воду, стараясь не слишком паниковать. Кристиан Харпер всего лишь мужчина. Не король, хоть и по-королевски богат. И не бог, хоть и божественно красив. Нет поводов для волнения. Из-за дефицита времени я с рекордной скоростью вымыла голову, побрилась и сделала пилинг, не задерживаясь в ванной, хоть и очень хотелось. Я была в халате, делала макияж, когда раздался дверной звонок. Кристиан должен быть только через 30 минут. А вдруг? Сердце забилось быстрее, когда сознание заполнило холодная тревога, испытанная в поезде. Хватит. Это не он. Я сама не понимала, почему так заволновалась. Он молчал уже 2 года, и меньше всего мне хотелось снова привлечь преследователя в мою жизнь, сосредоточив на нем слишком много энергии. Я подпрыгнула, когда в дверь снова позвонили. Звонок всегда был таким громким. Я накрасила ресницы и поспешила в гостиную, чувствуя, как бешено колотится сердце. Это не он. Не он. Я подошла к входной двери и посмотрела в глазок. Через секунду легкие наполнило облегчение, и я открыла дверь. В холле стоял Кристиан в черном смокинге и выглядел сногсшибательнее обычного. Идеальные вьющиеся волосы, гладко выбритое лицо можно принять за кинозвезду перед вручением Оскара. Я увидела в его руках белую коробку, и по коже пробежало легкое покалывание, смешанное с любопытством. Среднего размера, плоская, перевязанная шелковым золотым бантом, закрывающим логотип. Я оторвала взгляд от коробки и сложила руки на груди. Не отвлекайся на блестящие предметы. Ты рано. Обожаю собираться на мероприятия. Иногда это нравится мне больше самих мероприятий. Не люблю, когда меня торопят, пусть даже я слишком поздно уехала из Гринфилда по своей вине. Я рассчитывала, что у меня еще 30 минут. Ты не одета. Взгляд Кристиана переместился с моего лица на мои голые ноги с красным педикюром. В его взгляде на долю секунды промелькнуло что-то непостижимое. «Потому что ты рано». Он проигнорировал резкое замечание. «Могу я войти?» У меня возникло искушение отказать ему и потребовать вернуться в назначенное время, но поскольку технически квартира принадлежала ему, я открыла дверь и отошла в сторону. Едва Кристиан вошел, атмосфера переменилась. Стало тяжелее, гуще, как знойное цветение лета после весенних дождей. Тепло просачивалось сквозь толстую махровую ткань халата и собиралось внизу живота, пока его взгляд скользил по комнате, фиксируя вазу с кристаллами возле входной двери, бамбук на подоконнике и уютный эстетичный уголок для съемок. И остановился на пушистом сиреневом единороге возле диванных подушек. Его взгляд наполнился весельем. «Милый». «Милый?» — оскорбленно переспросила я. «Мистер Единорог не милый, он красивый. По крайней мере, был таким во времена расцвета. Теперь у него отваливался один глаз, вытерлась половина меха, и из крошечной дырочки в животе вылезала набивка. Но он навсегда останется для меня красивым. Меня не волновало, что мистер Единорог стал тенью своего прежнего великолепия. Он со мной с 7 лет, и я буду держаться за него, пока он не рассыплется в прах. Прошу прощения». Сухо ответил Кристиан. «Не хотел оскорбить прекрасного мистера Единорога. Кстати, очень оригинальное имя. Мне было 7. Как еще следовало его назвать? Мистер Лиза Франк в диких условиях?» Низкий смех ласкал кожу, словно бархат. «Кстати, неплохое имя. Но мы обсудим варианты для твоего ручного единорога позже». Он протянул белую коробку. «Это тебе». Я проигнорировала тонкую насмешку по поводу единорога и с осторожным предвкушением глянула на коробку. «Что это?» «Твое платье на сегодня». Сердце ёкнуло, когда я развязала бант и увидела написанное золотыми буквами имя. Один из лучших мировых домов моды. Я не хотела принимать от Кристиана больше, чем уже получила, но не смогла удержаться и открыла коробку. Просто посмотреть точно не повредит. Боже мой. Мои бастионы рухнули в ту же секунду, как я увидела платье, уютно лежащее на нежной белой бумаге. Я вполне привыкла к роскошной одежде. Побывала на десятках модных показов и получала от дизайнеров действительно потрясающие вещи, но это... Возможно, это платье — самая потрясающая вещь, что я когда-либо видела. Спасибо, оно... Я благоговейно провела рукой по зеленому шелку. Невероятное. Примерь, посмотрим, как сядет. Кристиан прислонился к стене. В его взгляде светилось мягкое удовлетворение. Я буду здесь. Меня не пришлось просить дважды. Мне потребовалась вся сила воли, чтобы не броситься в комнату бегом. Закрыв дверь, я скинула халат и надела платье. Ух ты! Я резко вдохнула. Насыщенный зеленый цвет придавал моей коже неземное сияние, а изящный низкий V-образный вырез превращал мой скромный второй размер в нечто более роскошное. Юбка не спадала на пол изящными складками и смотрелась бы почти скромно, если бы не дерзкий разрез сбоку. Платье переливалось и сияло при каждом движении, а когда я повернулась, то увидела тонкие бретельки, перекрещивающиеся на спине. Ни сантиметра лишней ткани, ни единой складки. Кристиан точно определил мой размер. Каждый дюйм шелка соприкасался с телом, будто был сделан специально для меня. Я не склонна драматизировать, но вполне искренне могла бы сказать, что готова умереть за это платье. Оно идеально. Я полюбовалась им еще минуту, а потом закончила сборы. Макияж? Есть. Туфли и украшения? Есть. Клатч, куда поместится телефон, ключи, кредитка, небольшой агат и помада? Есть. Я накинула шаль, проверила, не осталось ли на зубах помада, глубоко вздохнула и пошла обратно в гостиную. Кристиан по-прежнему стоял, прислонившись к стене, и смотрел на маленький предмет у себя в руке. Я не успела разглядеть, какой именно. Он выпрямился и сунул его в карман. Наши взгляды встретились, и в животе загорелся огонь. Каждый грамм его внимания был направлен на меня, и я ощутила его тяжесть кожей, как грубую ласку любовника. Жидкое электричество стекало по позвоночнику и скапливалось в желудке. Одним простым взглядом Кристиан осветил меня изнутри. «Идеально», — мягко сказал он. «Идеально. Как бы я ни старалась, я никогда не была и не буду идеальной». Но одно это слово освободило бабочек в моей груди, прежде чем я загнала их обратно. «Он про платье, идиотка. У вас даже не настоящее свидание. Вы подписали контракт меньше недели назад. Бабочки порхали, не обращая ни на что внимания. У тебя хороший вкус в одежде». Я заставила себя подойти к нему. Восхитительный мужской аромат наполнил легкие и затмил успокаивающие ноты моей любимой лавандовой эвкалиптовой свечи. Я впечатлена. «Один из моих многочисленных талантов», — протянул Кристиан. Едва уловимого намека оказалось достаточно, чтобы у меня вспыхнули щеки. В его глазах плясала усмешка, когда я подняла на него взгляд, как я надеялась, безразличный. «Сдержанно, спокойно, собрано. Рада за тебя. Я не попалась на его удочку. Да, мое тело сходит рядом с ним с ума, но я не собиралась это показывать». Я задула свечу, погасила свет и последовала за Кристианом вниз. Нас ждал скромный черный автомобиль. «Сегодня без Макларена?» Я устроилась на заднем сидении. Кристиан опустился рядом, водитель закрыл двери, мы оказались в тихом, уединенном мире итальянской кожи и натурального дерева. Водителя и пассажира разделяла перегородка. Наш разговор оставался конфиденциальным. «Парковка — настоящая проблема. Я не доверяю камердинерам». Кристиан перевел взгляд на телефон у меня на коленях. «Видел, ты еще не рассказал о нас подписчикам». Слово «нас» смешалось с ароматами моих духов и его одеколона, а потом рассеялось с тихим вздохом. Я подняла бровь в ответ на небрежное, но удивительно взвешенное замечание. «Думала, тебя нет в соцсетях». «То, что я не пользуюсь соцсетями, не значит, что я не в курсе происходящего». «Думаешь, ты в курсе всего?» «Да». Ответ прозвучал с уверенностью человека, искренне верящего в сказанное. «Тогда бы ты знал, что я расскажу. Скоро». Я прикусила нижнюю губу, борясь с волнением. «Пора бы». Невозмутимый ответ Кристиана заглушил тревогу. «Ты идешь со мной на мероприятие и тоже должна что-то получить». «И получу. Просто жду подходящего момента для фото». Я медленно выдохнула. Может, опубликую сегодня вечером. Хорошо. Намек на собственничество в его голосе заставил меня вспыхнуть. Прядь волос выбилась из прически и упала на лицо. Меня настолько потрясло раннее появление Кристиана, что я забыла закрепить укладку лаком. К счастью, чем растрёпаннее выглядят такие прически, тем лучше. Но что-то заставило меня сжать губы и напрячься, когда Кристиан протянул руку, чтобы заправить мне за ухо выбившиеся волосы. Движение было мягким, прикосновение едва ощутимым, но мои соски будто затвердели от его мимолетного прикосновения. Они словно умоляли и им уделить внимание. На мне не было бюстгальтера. Кристиан замер. Его внимание привлекла реакция моего тела на простое прикосновение, и я пришла бы в ужас, если бы меня не отвлекала расцветающая внутри боль. В невероятных глазах цвета виски вспыхнуло пламя. Его рука оставалась на моей щеке, но внимание охватило все тело — лицо, грудь, живот и даже ниже. Он оставил огненный след, такой обжигающий, словно на мне вот-вот истлеет платье. «Осторожнее, Стелла». Его тихое предупреждение отдалось пульсации у меня между ног. «Я не такой джентльмен, как ты думаешь». Образы скомканного шелка, сброшенной одежды, грубых слов и еще более грубых прикосновений пронеслись в сознании. Следствие инстинкта, не опыта. Ответ пробился сквозь пересохшее горло. «Я не считаю тебя джентльменом». Его губы тронула медленная, ленивая улыбка. «Умница». Он опустил руку, откинулся на сиденье и повернулся к окну. Мимо проносились улицы, но я могла сосредоточиться лишь на одном — теплой, уверенной тяжести на моей ноге. Рука Кристиана опустилась на мое бедро почти небрежно, словно это самое естественное место для его прикосновений. Разрез платья оголял большую часть моей правой ноги, и сильная загорелая рука на обнаженной коже никак не способствовала снятию волнения. Я продолжала смотреть, и похоть постепенно угасла, сменяясь эстетическим чутьем. Изумрудный шелк, черный костюм, запонки и дорогие часы, сияющие в лучах заходящего солнца. Идеальная непринужденная фотография совместного вечера. Не успев передумать, я подняла телефон и сделала снимок. Я украдкой глянула на Кристиана. Он смотрел в окно, и его профиль казался безупречным. Если он и заметил, что я сделала фото, то этого не показал. Впрочем, я не снимала его лицо, так что это не противоречило договоренностям. Я, наконец, набралась смелости опубликовать сообщение, когда машина остановилась перед Смитсоновским институтом. «Вечер с любимым». Я усомнилась по поводу слова «любимый», но нажала кнопку «поделиться». Раз уж я решилась, надо идти ва-банк. Парень не обеспечит таких охватов, как любимый. «Ты готова?» — спросил Кристиан, когда водитель открыл перед нами дверь. Я спрятала телефон в сумочку. Через 10 секунд он уже разрывался от уведомлений. Но с этим я разберусь потом. Мне нужно посетить торжественное мероприятие. Я взяла Кристиана за руку и изобразила улыбку. Сдержанно, спокойно, собрано. Полностью. Настало время шоу.